«Ну, давай посмотрим, что ты мне там подсунул». Бурчу себе под нос, бегло смотрю инфу с накопителя. «Не густо». Набираю Кайсарова. «Не спишь?» Прикуриваю и выхожу на балкон второго этажа. «Как понимаю, ты начал?» «Да, пока не знаю, сколько времени понадобится. День-два, может, неделя. Судя по тому, что есть». «Понял. Это нужно лично тебе?» «Не могу снова не спросить. Тема, в которую ввязываюсь, нечистая. Кайсарова знаю, доверяю как себе. Но если в схеме есть кто-то еще...» «Мне. Зашифрованная там информация поможет немного развязать руки. Ты знаешь, в каком я сейчас положении». «Догадываюсь. Сделаю все возможное. Деньги... по факту, как будет готово». «Понял». Кайсаров замолкает. «Я тоже». В перерыве выдыхаю дым. Упираюсь в перила, наблюдая за мигающим фонарем. Напряжение скачет. Здесь такое иногда бывает. «Как там Катя?» Знал, что спросит. И не особо хочу отвечать. Катьку ломает, она сама не своя стала. И Данис прекрасно осведомлен. Просто не верю, что он за ней не следит. «В норме. Ты собираешься на дачу к королю, я слышал?» «Возможно. Катьку не трогай». Звучит как угроза. Исключительно дружеский совет. Кайсаров бесится. На расстоянии чувствую, но молчит. Открыто агрессию не демонстрирует. Никогда не демонстрировал. Вечно был мрачным, молчаливым задротом с виду. На самом же деле у него в башке такое творится, лучше даже не лезть. Его отец тот еще отмороз, наглухо завязанный в криминале. Когда Дану было 7, у него на глазах расстреляли мать. Отец его лет до 15 бил всем, что попадется под руку. Как сделаю, дам знать. Скидываю звонок и возвращаюсь за компьютер. Просыпаюсь часов в 6 от звуков Аринкиного будильника из соседней комнаты. За окном уже светло. Рожа почти на клавиатуре лежит. Перед глазами до сих пор пляшут цифры, а по экрану ползет полоска загрузки. 65%. Нет, за пару дней я с этим не справлюсь. Тру лицо. Умыться бы и попить. Заглядываю в спальню. Арина тоже уже проснулась. Лежит на спине, залипает в телефон. «Ты где шляешься?» Прищуривается. «Не спится. Ты и не ложился». Копошится в одеяле, принимая сидячее положение. «Работал». На самом деле, кроме просьбы Дана, нашел еще несколько запросов по моему профилю. ТЗ плевый, за неделю справлюсь. Плюс позвал ребят, с которыми мутил приложение. После обеда завалится ко мне на дачу. Делать то же самое смысла особого нет. Вступать в прямую конфронтацию с отцом, у которого тупо побольше бабла на продвижение, пока тоже. В перспективе мы еще посоперничаем, но это будет позже. Поэтому пока решили устроить мозговой штурм и собрать команду. В прошлый раз мы его пилили втроем и по приколу. Парни свои доли с потрохами моему бате продали. Теперь жалеют. Аринка проплывает мимо, и меня уже на автомате тянет за ней следом. «Ага», — замирает у двери. «Сейчас. Где спал, там и тусуйся дальше». Проскальзывает в ванную и щелкает шпингалетом. «Прекрасно просто». «Ты же не серьезно?» Упираюсь лбом в стену. «Очень серьезно. Ты меня позвал к себе, а сам сбежал в другую комнату». Бубнит и включает воду. Около минуты стою и прислушиваюсь к шуму воды. Нехотя отлепляюсь от стены и спускаюсь на кухню. В холодильнике стая мышей повесилась. Пока заказываю продукты, пью черный несладкий кофе. В этом доме даже сахара не завалялось. Зато сигарет хоть жопой жуй. Агата. Аринка появляется минут через 15 в одном полотенце. Это она зря, конечно, если хочет на работу вовремя успеть. Сегодня я подготовился. Ночью еще до аптеки сгонял. Презики тут по всему дому теперь рассованы. Выпускать ее из дома неоттраханной теперь не намерен. «Иди сюда, киса». Маню указательным пальцем, и Аринка прыскает от смеха. «Киса? делает маленький шажочек в мою сторону. «Угу. Нужно подумать», — останавливается от меня в двух шагах. «Даже не знаю, стоит ли...» «Уже стоит», — приподнимаю бровь, замечая ее смущение. «Дурак», — бормочет, а сама, наконец, оказывается рядом. Тяну ее за руку, усаживая себе на колени, лицом к лицу. Аринка проворно разводит ножки. Трусов на ней нет. На мне наоборот, только боксеры. «Похоже, кто-то купил презервативы?» Кладет ладони на мои плечи. «Ага, ящик». Скольжу губами по Аринкиной шее, добираюсь до скулы, а потом и до губ. Целую, как оголодавший зверь. Сжимаю крепче чуть влажное тело. От нее пахнет гелем для душа и сексом. Последним от нее постоянно пахнет. А может, это меня так на ней клинит? Тяну за край полотенца, и оно тут же падает на пол, оставляя Аринку совершенно голенькой. Такая она сладкая. Целую шею, грудь, кайфую от ее тихих стонов, а у самого в башке только пульсация. Едва звуки могу различить. Ее голос — единственный ориентир во всем происходящем. Облизываю, втягиваю острые соски, а когда ее пальцы сжимают член, голову на отсечение даю, вот-вот кончу. Просто от того, что она меня трогает. Это какая-то зависимость. Ее прикосновения осторожные, невинные, блядь, но кроет. Так что в руках себя держать абсолютно невыносимо. Оттягиваю резинку боксеров, чуть помогаю себе рукой. Несколько раз скольжу головкой по припухлой и уже влажной промежности. От этого тоже башку сносит. От того, что она мокрая так быстро. Давно заметил, что она моментально распаляется. Моя горячая девочка. Приподнимаю Аринку под бедра, встаю с кухонного дивана и тут же усаживаю ее на стол. Устраиваюсь между широко разведенных ножек. Склизкая смазка оплетает член. Ощущение на грани. Жадно трогаю грудь, сжимаю, перекатываю сосок между пальцев. Свободной рукой направляю член в нее, но в последние секунды прижимаю к клитору. Ласкаю уже не пальцами. Скольжу головкой по набухшей плоти, крепко стискивая зубы, и тянусь к ящику стола. Арина откидывается на локти, наблюдает за тем, как надеваю презерватив, а потом охает от возвращающейся ласки. Сам себя мучаю, но хочу, чтобы ей было хорошо. Хочу, чтобы кончила не от пальцев. Дыхание сбивается. Чувствую, что она вот-вот, именно в этот момент, вхожу на всю длину, один толчок до основания. Аринка распахивает закатившиеся глаза, больно впивается ногтями в мои плечи, 100% оставляя отметины. Не шевелюсь. Она тоже. Оба тяжело дышим и смотрим друг на друга. Все хорошо? Подаюсь немного вперед, целую красные щеки, губы. Да. Отзывается и сама скользит мне навстречу, выбивая из легких остатки воздуха. Смотрю на нее, такую мокрую, возбужденную, и забрало падает. Делаю несколько толчков, сначала медленных, аккуратных, пристально наблюдая за Аришиной реакцией. Она кусает губы, пытаясь подхватить ритм. Улыбаюсь, вхожу глубоко, немного рисковато. Опять замираю. «Мне нормально», — шепчет мне в губы, когда снова наклоняюсь к ее лицу. «Хорошо». Целую, а потом уже себя не сдерживаю.